Алло. Да. А я тут с кем я разговариваю? А тебе кого? Сама уродка. Где ты живешь? У тебя на хую. Где ты живешь? Иди нахуй, сука, удавлю нахуй. Какого покоя я тебе не даю? Алло. Да. Вам сегодня прямо с 6 утра звонили. Слышали? А? Сегодня с 6 утра вам звоню. Вы слышали? Чего? С 6 утра вам уже звоню сегодня. Чё трубку не берете? А сейчас сколько время? Ну сейчас 12 уже. Дня? Да. И зачем тебе старуха понадобилась? Я вам даже в 5 утра звонил. А, ёбнулся, что ли? А вы не подходите. Я вам с 5 утра звоню, а вы не берете трубку. Чё, ты что, охуел, что ли? 5 утра, вся Москва спит, ёбаная падла. В чем дело-то, я понять не могу. Чего? Мне что, меры принять или что? Вы к телефону не подходите. Я что, должен ждать, пока вы подойдете? Хочу, подхожу, хочу, нет, это мое право. Какое ваше право? Я с 5 утра вас жду, когда вы к телефону подойдете, вы только в 12 подошли. Пошел к ебаной матери, не загибай палку, блядь. А что мне, как с вами? Как иди отъебись от меня, паскуда! Отъебись, падла! Номер поменяю вам сегодня. Я тебе хуй поменяю, блядь! Я номер вам поменяю. Зарежу, блядь! Нож воткну, блядь! Сегодня менять номер вам буду. Замена будет у вас номера. Чего молчишь? Алло, алло, алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, погромче. Это помощник Путина, секретарь. Да. То есть вам сегодня хотел помощник дозвониться по поводу вашей проблемы и обсудить кое-какие дела с вами. Какие дела? А слышали про то, как турецкие войска сбили наш самолет над границей Сирии с Турцией? Нет, не слышала. Вот Турция сбила наш военный самолет. Турция сама сбила наш самолет. И вот он хотел посоветоваться с вами, как решить этот вопрос, урегулировать. Так я и поверил, что Путин будет со мной советоваться, что он дурак, что ли? Да не Путин, а просто его помощники, чтобы подсказать. Просто наслышали о том, что вы умеете... Это чепуху несешь. Какую чепуху? 90-летний... члены правительства будут спрашивать 90-летние старух, что им делать, что несешь-то? Вы просто мудрый человек, взрослый, вот вам и позвонили, потому что откуда они знают, мудрый или не мудрый? Потому что он однажды вам писал, Путин. Писал однажды. Чего? Писал он вам однажды, Путин. Ну и что ж? Ну вот. Поздравляю с днем рождения! Ну вот он, что думаете, как будто о вас не знает или что? Знает он все о вас. Что обо мне знать? Ну и вот, а как урегулировать этот конфликт? Какой? Какие? Ну вот, Турция сбила наш самолет. Значит, ее наказать надо. Вот как вы считаете, какие меры нужно принять? Ее самолет тоже сбить. А где его взять? Вот сейчас... Даже туристов не пускают в Турцию. Даже. Угу. Нужно будет проникнуть. А Турция же в ООН входит. Если мы начнем, атаки на Турцию, то нам тоже достанется. Весь мир против нас ополчится. Нашел с кем совет политически решать. 90-летний старуха. Ёбнулся, что ли? А, ну вы же знаете, ваша соседка-то про вас нам рассказала. Знаете же ее? Чего она рассказала? Ну, то, что вы были связаны очень, вы влиятельная личность в Москве. Где это я влиятельная? Я только у плиты стою. Мы посмотрели картотеку вызовов. Вам каждый день какие-то люди звонят, все время, без конца. Вот и мы и подумали, что... Ну, это бандюги из 218-й названивают. Какие бандюги? А вот мы и подумали, то, что вам постоянно кто-то звонит, значит, вы пользуетесь популярностью. Да нет, это бандюги звонят, вымогают квартиру, путаешь. Ой, ё-моё, а мы вот по распечаточке посмотрели у вас, залезли к вам... ваш телефон. Ну, мы вам тогда телефон поменяем. Иди ты нахуй, себе хуй меняй, блядь. А что, не нужно вам менять телефон? Нет, не нужно. А бандюги же звонят, мы вам бесплатно поменяем. Мы вам знаете, какой номер дадим? 499-100... Пошел нахуй, ебаная падла. 0000 пойдет вам? Бандюга, отъебись, сука. Я поменяю вам сегодня номер. Сука рваная. Поменяю номер. 13. Ах, ебись, блядина! Я тебя хуй поменяю, блядь! 13-13, 3-6. Пойдет такой? Алло. Да. Радуйтесь. Здравствуйте. Радуйтесь. Здравствуйте! Я говорю, обрадую вас сейчас. Чем? Номер вам сменил. Да что ты. Поменял теперь. Ну, я его знаю, телефон. Родных обзвоните, записывайте новый номер телефона ваш. Пошел к тебе не матери, и сегодня я тебя прирежу нахуй. Ну, номер я вам сменил. Алло. Алло.